Глава 41. Давуд. Я читаю одно предложение из сказки, и тут же меня перебивает Азаль. «Папочка, Аиша будет жить с нами?» «Будет, малышка, когда я дострою дом, и мы поженимся». Выжидаю короткую паузу, глядя на дочек. Азаль прижимает к себе серого медведя, а Зайна обнимает розового зайца. Обе в одинаковых пижамках с единорогами. Лежат на моей просторной кровати и слушают сказку на ночь. После того, как им ее прочитаю я, они еще пристанут к моей маме, чтобы та тоже рассказала. Мама уложит их в свои кроватки, расскажет по памяти одну из сказок, и только тогда малышки уснут. Это уже традиция. Не услышав от дочерей новых вопросов, я продолжаю чтение. Но их хватает всего на абзац. «Папочка!» Зовет меня Зайна, и я отрываю взгляд от текста, чуть поджимая губы, чтобы не улыбаться. «Папочка, а когда вы будете жениться, мы наденем красивые платья?» «А разве вы каждый день носите некрасивые?» — приподнимаю бровь. «Красивые?» — подтверждает в один голос, но потом Зайна опять берет слово. «Но на свадьбу надо надеть самое красивое». «Конечно, малышка. Вы наденете красивые платья. Читаем дальше?» Дочки кивают в унисон, а я, улыбнувшись, продолжаю. И снова малышек хватает всего на два абзаца. «А Аиша теперь наша мама?» От этого вопроса по коже бегут мурашки. Как вот трехлетним детям объяснить, как все устроено? Это практически нереально. И все же мне придется. «Нет, зайка. Как Аиша сказала, она не ваша мама. Ваша мама на облачке. А Аиша, она может стать вашей подругой, еще одним взрослым в семье, как няня или бабушка». «Она не хочет быть нашей мамой, да?» — спрашивает Азаль, а я чувствую, как сжимается мое сердце. «А вы хотите этого?» Девочки снова в унисон кивают. Я хмурюсь. Будь они чуть постарше, мне было бы легче распределить роли так, чтобы они понимали, кто кому кем приходится. А прямо сейчас мне нужен тайм-аут, чтобы подумать над ответом. Потому что он так же непрост, как и сам вопрос. Давайте я поговорю с Аишей, а после мы с вами вернемся к этому разговору. Хорошо? Они кивают. Читаем дальше. К счастью, до самого конца сказки девочки меня уже не перебивают. Закончив, несу малышек в их спальню, а они зовут бабушку, чтобы та им тоже рассказала сказку. Когда мама закрывается с детьми в их комнате, я выхожу на просторный балкон. Взяв со стеклянного столика сигареты, закуриваю и, опершись на стеклянную балюстраду, смотрю на Персидский залив. Пытаюсь обдумать слова дочек, но испытываю при этом смешанные чувства. С одной стороны, я буду рад, если Аиша заменит девочкам мать. Потому что они нуждаются в такой женщине. Потому что моим детям недостает тепла, которое они утратили со смертью Эммы. С другой же стороны, я как будто ревную к памяти Эммы. Я люблю Аишу. Иногда мне даже кажется, что люблю сильнее, чем свою погибшую жену. Мне без Аиши тяжело дышать. И я чуть ли не считаю дни, когда, наконец, мы сможем жить вместе. Мне катастрофически мало тех коротких встреч, которыми мы довольствуемся. При этом у меня такое ощущение, будто если мои дочери станут называть Аишу мамой, они забудут об Эмме, и она канет в лету. А эту часть своей жизни я не готов отпустить. Не до конца, по крайней мере. Хочу оставить себе воспоминания о тех счастливых и немного сумасшедших днях. Как будто если Эмма уйдет в небытие, с ней исчезнет и часть меня самого. Та, которую я не хочу терять. «Такая грустная была сказка», — спрашивает отец, вставая рядом со мной. Упирается локтями в балюстраду и делает глубокий вдох, глядя на залив. «Нет, обычная», — пожимаю плечами. «Тогда что тебя так расстроило?» Я внимательно смотрю на профиль отца. Мы никогда не разговаривали по душам. Как-то так сложилось. Для этого у меня всегда была мама, потом Эмма. С папой мы всегда обсуждали дела и моих детей, но не чувства. «Ты правда хочешь это обсудить?» – спрашиваю с сомнением. Отец усмехается и делает глоток чая, который принес с собой. «Хочу, сын, как и всякий родитель. Как ты для своих дочек, так и я хочу для своего ребенка счастья». Я делаю затяжку, выпускаю дым в небо, а потом тушу окурок. Надо бросать. Снова. Возвращаюсь к отцу и становлюсь рядом. Он протягивает мне свою чашку с караком. Примечание автора. Карак – самый популярный чай в Арабских Эмиратах. Делаю пару глотков и возвращаю чашку. Сделав глубокий вдох, выдаю отцу все, что меня беспокоит. И о памяти об Эмме, и о будущем с Аишей, и об отношениях Аиши с дочками. Как будто я предаю память своей жены. Заканчиваю свой немаленький монолог. «Сынок», — отец сжимает мое предплечье. «Эмма — это прошлое. Яркое, светлое, но прошлое. Аиша — настоящее и будущее. Если ты будешь тянуть прошлое в будущее, рано или поздно одно затмит другое. И тогда ты потеряешь свою новую женщину. Она будет чувствовать, что память о бывшей жене ты хранишь бережнее, чем свою любовь к новой». «Нет, это исключено», — качаю головой. «То, что говорит отец, мне кажется абсурдным». «Нет, Давуд, поверь мне», — кивает он. «Ты будешь ревностно охранять память об Эмме. В какой-то момент может возникнуть даже конфликт на этой почве. Потому что в твоих воспоминаниях твоя жена святая, и никто не может посягать на память о ней. И если ты слишком часто будешь упоминать ее, а шансы велики, сын, поверь мне, рано или поздно твоей новой жене это надоест, и она просто уйдет. И куда подевается вся та любовь, которую она сейчас испытывает? Давуд, ты должен понять одну вещь. Ни одна женщина не хочет, чтобы ее сравнивали с кем-то, в том числе с умершей женой. Потому что та, которая сейчас рядом с тобой, она живая. Она будет совершать ошибки и говорить глупости. В то же время из твоей памяти наверняка стерлись такие же ошибки, которые допускала Эмма. И остались только светлые моменты вашей совместной радости. Вот и ты начнешь невольно сравнивать их. Потом начнешь говорить вслух, что Эмма что-то делала иначе. Говорила не так, ходила по-другому. Понимаешь, о чем я говорю? Это кажется слишком маловероятным. Повторюсь, это сейчас маловероятно. Но если ты продолжишь так ревностно охранять память погибшей жены, отношения между вами с Аишей будут обостряться. Уверен, что память об Эмме дороже твоего будущего. Я молча качаю головой. То-то же. Так что хорошенько подумай, стоит ли запрещать девочкам называть Аишу мамой и пытаться заменить твою бывшую жену на этом месте. Ты слышал наш с девочками разговор? Так уж вышло. Пожимает он плечами. Потом опускает взгляд в чашку. Чай закончился. Мама сварила вкусный. Пойдем, попьем и сыграем в нарды. Давненько мы этого не делали. Киваю и иду за отцом, обдумывая его слова. Он ведь прав. Сейчас действительно то, что я могу непроизвольно оттолкнуть Аишу, кажется слишком нереальным. Но если представить себя на ее месте, я бы ревновал даже к погибшему мужу. Я и ревную. К ублюдку, который попытался изуродовать безупречную девочку. Ревную, что не я первый попался на ее пути. Что у меня не было возможности показать ей, насколько она ценна и прекрасна. И это еще одна причина для того, чтобы перелистнуть старые страницы жизни и, наконец, начать с чистого листа.